Глава вторая, часть пятая. Ха! Ламбер размахивал мечом перед одним из мудрецов, горшком жуков. После того, как тот отбросил шкуру, на нем не осталось ран. Из-за того, что он стал меньше и легче, он избежал атаки мужчины, просто отступив назад. Но потом был второй и третий раз, и уклонялся он уже не так быстро. «Не возражаешь? Призванные мной жуки снова окружат тебя!» Ламбер проигнорировал его слова и взмахнул четвертый раз. Для него не были проблемы жуки поблизости. Пусть и быстрые, но куки у них не острые. Прокусить броню из органа не могли. Можно было просто ударить рукой, чтобы они отлетели, или раздавить доспехами. И горшков жуков не считал этих существ серьезной силой. Он рассматривал их лишь как жертвоприношение для пира голодных насекомых, чтобы призвать высшего духа. Ламбер осторожничал, и если трупа будет достаточно, противник снова вызовет Абадона. Лезвие его меча задело живот врага. Одежда разорвалась. На животе появился порез, и пошла кровь. Из кровоточащей раны вылезла пчела и полетела к Ламберу, но разбилась об доспех из органа. «Эх, если снова полиняю, не смогу сохранить силы. Но придется мне идти в лобовую атаку». Ламбер согнул ноги и ударил мечом прямо в голову. Горшок жуков уклонился, но лезвие его все же зацепило. «Тс, но вот это...» Он оставил лишь неглубокий порез на голове, как и предполагалось. Но Ламбер бил не лезвием, меч шел плашмя. Пусть и слегка, в голову попал вес огромного куска металла и вложенная в него сила мужчины. От такого удара горшков жуков зашатался. Ламбер описал следующую дугу, но тут за спиной мальчишки появились крылья мотылька, подняли его в воздух и помогли уклониться. «Опасно было. Вот уж и правда опасно». Из открывшейся большой дыры на спине появился огромный мотылек. Крылья были не на спине, этот мотылек вырос у него прямо из спины. Отлетев назад, парень приземлился на расстоянии от Ламбера. «Ты можешь омолаживать и лечить себя?» Ламбер спокойно выпрямился и спросил. Вначале горшок жуков был безразличен, а потом загадочно улыбнулся одними губами. «Да, как сам видишь. Впечатляет, правда?» «Как давно ты в последний раз сбрасывал это?» «А?» Ламбер спрашивал про возраст. Сбросив шкуру, противника молодится где-то на 10 лет. Возможно, это блеф, но он сам сказал, что еще один такой раз урежет его возможности. А значит, эта способность к самовосстановлению рассматривается с оглядкой на 10 лет. Но ради подстраховки маг хотел бы сохранить свой возраст. Даже если это вопрос лишь физических сил, опасно оставаться в возрасте приблизительно 20 лет. Была бы возможность использовать умение часто, он бы обязательно воспользовался линькой. Но с точки зрения Ламбера, противник был отличным бойцом, и было сложно поверить, что он мог так легко лишиться тела. «Кто знает, но лучше сам скажи, с чего бы мне отвечать на твой вопрос? Прости, что без предупреждения, но церемония уже готова». Засияли магические знаки, а мертвые жуки загорелись черным пламенем. «Услышь мой голос! Явись из мира насекомых! Голодный разрушитель Абадон!» И вот перед Ламбером снова появилась многоножка с головой в виде человеческого черепа, а на ее голове расположился горшок жуков. «Будешь бежать со всех ног, а то я тебя убить собрался. Покажи, на что способен, генерал органа!» Череп приближался к Ламберу. Мужчина сместил положение ног и приготовил меч. «Эй, ты о чем думаешь? Ты совсем отчаялся или в конец отупел?» Он вонзил меч в череп нападавшего на него Абадона. Оружие пронзило его, но не остановило. «Люди не могут противостоять высшим духам! Исчезни, генерал органа!» Абадон продолжал напирать, оставляя следы на полу церкви. Он пробил стену и выбрался наружу. Северная стена рухнула, и церковь оказалась наполовину уничтожена. Ах, перестарался. Огромное тело Абадона исчезло, и горшок жуков спрыгнул на землю. И когда он оказался на земле, Ламбер замахнулся своим мечом. Что? Оружие разрубило его пополам. В глазах были удивление и страх. Верхняя часть тела ударилась об землю. Изо рта хлынула кровь. Из открытой раны поползли насекомые, точно убегая. Нескольких из них Ламбер раздавил ногами. «Я проиграл. Быть не может. Абадон просто не мог не прибить тебя». «Он толком не попал. Я просто прокатился на его голове, держась за меч». «Монстр, разве можно так просто говорить подобное?» Ламбер занес меч, целясь в голову горшка жуков. Но тут кто-то появился позади. Мужчина обернулся, его меч сошелся с мечом противника. После чего Ламбер отбросило назад. Он лишился равновесия, а враг воспользовался этим и ударил в грудь, но и сам получил острием. «Этот парень – наша главная боевая сила. Рано мне пока умирать. Жалкая нежить генерала Органа». Мужчина в черных доспехах был одного роста с Ламбером.